Курица с рисом. На две порции 400 граммов куриного филе, 1 стакан риса, 3 стакана воды, 1 морковь, 1 луковица, петрушка, укроп, соль. Куриное филе помыть, порезать, сложить в чашу для варки риса. Морковь и лук почистить и натереть на терке. Петрушку и укроп мелко порубить. Добавить все к мясу. Рис перебрать, промыть, всыпать к мясу. Влить воду, посолить. Готовить на пару под крышкой 1 час.